Глава 27. Он выбирает друзей. У Влада день рождения. Мне все еще плохо, но я уже встаю и хожу. Стало легче дышать. Я готовила для него с самого утра его любимый салат с крабовыми палочками. Жарила мясо, пекла пирог. В комнате пахло теплым хлебом и луком. Я нарядилась, накрыла стол, поставила свечи. Внутри было странное волнение, как будто я снова верила. Надеялась, что, может быть, сегодня все будет по-другому. Мы сядем рядом, посмотрим друг на друга, как раньше, как в самом начале. И вспомним, как все начиналось. Вернем хоть что-то. Он пришел. Быстро прошел в спальню, переоделся. Я услышала молнии, гремит вешалка, духи. Вышел, уже в куртке. «Я уезжаю. Прости, обещал ребятам. Это же моя днюха. Мы договорились заранее, не могу их подвести. А с тобой? Ну, давай завтра отметим. Ты же никуда не торопишься, правда?» Я молчала, просто смотрела. Он пожал плечами. «Ну, правда, не обижайся. Я же тоже хочу весело провести свой день. Это мой праздник. Я поем твои салатики завтра. Все вкусно, я знаю. Спасибо». И он уехал. Я осталась одна. С полным столом еды и пустым домом. Я не смогла притронуться ни к чему. Меня скручивало внутри от тоски. Я смотрела на свечи. Они догорели почти до конца. А я хотела выйти. И не выла, просто сидела. Голос внутри говорил. Вот он, показатель. Он выбрал не тебя. Как родители выбрали не тебя. Они выбрали твоего брата. Так было и так будет всегда. Ему не надо было ничего доказывать. Не надо было заслуживать любовь. Его любили просто так, бесплатно. А ты? Ты была лишней. Как будто родилась случайно. Ты неудобная, тихая, слишком глубокая, слишком ранимая. И с каждым годом ты все отчетливее понимала. Ты не выбор, никогда не была. Только никак, а правда, как будто мы родились не в тех семьях, и нас случайно раскидало по разным мирам. Я любила ее больше, чем, наверное, можно было любить подругу. Я бы за нее в огонь пошла. Я делилась с ней всем, даже тем, чего стыдилась перед собой. Я считала, что она моя семья, ближе, чем сестра. Я за нее бы умерла, честно. До того дня, когда приехала Лена, ее старая подруга. Лена посмотрела на меня, как на врага. Сказала Тане, что не хочет, чтобы мы с ней общались. Я в шоке спросила, почему? Мы же с ней подруги. Но Лена была непреклонна. Она поставила Таню перед выбором. Либо Лера, либо я. Выбирай. Таня тогда прямо при всех опустила глаза и сказала. «Лера, прости, но я выбираю Лену. Мы с ней просто с детства дружим. Это совсем другой уровень. Мы с ней как сестры. А с тобой? Ну, просто типа знакомые». Лена улыбалась победно. А я просто хотела провалиться сквозь землю. Потом Таня меня обняла и добавила. «Ну ты что, мы с тобой тоже можем общаться иногда. Просто не лезь в наше сакральное». И тогда я поняла. У меня нет близкой подруги. И не было. Это была иллюзия. Я верила, а меня вычеркивали. И это было не просто больно. Это было ощущение, что меня предали так легко, словно все, что между нами было, не значило ровным счетом ничего. Как будто я придумала все. Как будто я была только фоном в ее жизни, а не центром, как она была в моей. Потом было еще, с другой подругой, снова. Кто-то важнее, ближе, сестра по духу, а я всегда в стороне. С тех пор я решила не сближаться, не верить, не открываться так сильно, потому что всякий раз, когда я думала, что между нами что-то настоящее, оказывалось, это было только в моей голове. Я вкладывала душу, верила, старалась быть нужной. Делилась самым личным, а потом приходил кто-то другой. Ярче, громче, удобнее. И меня просто отодвигали в сторону. Я оставалась с этой опустошающей тишиной, в которой звучало только одно. «Ты не важна». И в этот момент как будто плевали в душу. Не специально, нет. Просто потому, что могли. Потому что не ценили. Потому что не чувствовали, что там, внутри, живет кто-то настоящий. И тогда я снова сидела одна. С выключенными свечами и с тем же ощущением, что когда-то в детстве, когда меня запирали в грязном, вонючем туалете, где каждый вдох был как наказание, Я снова чувствовала ту тишину, ту же непроглядную пустоту, как тогда среди облезлой плитки и тряпок, пропитанных мочой. Только теперь вместо стен — стены квартиры. Вместо дяди — человек, которому я когда-то доверяла. А чувства тоже. Меня снова выбирали не любить. Снова вычеркнули. И я спрашивала себя, почему? Что во мне не так? Что я делаю неправильно? Почему я снова оказываюсь лишней? Неужели я правда такая? Невыносимая, недостаточная, настолько пустая, что меня не за что любить? Может, я правда ошибка, сбой в чьей-то системе? И это все логично, что меня снова оставили, просто потому, что со мной что-то не так, что-то внутри. Я не могу это назвать, но оно точно есть, и оно делает меня нежеланной. Я вышла на улицу просто пройтись. Не для того, чтобы проветриться, мне все равно не становилось легче. Просто чтобы сменить картинку, чтобы не слышать стен. В сквере, где пахло землей, мокрой листвой и чем-то детским, будто мокрым песком из песочницы, я заметила женщину в светлом платке. Она сидела на старой деревянной лавке, слегка покачиваясь, будто под напев невидимой мелодии, и смотрела в небо. Смотрела и... улыбалась. Солнцу. Просто так, как будто оно не звезда в небе, а кто-то родной, кто наконец вернулся домой. Я машинально села рядом. Не знаю почему, как будто в ее присутствии мне становилось легко. Не очень близко. И тоже посмотрела на солнце, пытаясь понять, чему она так улыбается. Может, с головой не в порядке? Как же здорово просто жить и наслаждаться теплом этого удивительного света, не правда ли? Вдруг сказала она. Я вздрогнула, как от удара. Она говорила со мной. Она посмотрела в мою сторону с такой теплотой, спокойной улыбкой, как будто знала, как мне больно, как будто ждала, что я соглашусь. Я машинально кивнула. «Знаешь, я каждый день просыпаюсь и благодарю Вселенную за этот день. Я живу, я дышу, и я счастлива», — продолжала она, глядя на небо. Я молчала, но не могла отвести взгляд. Она выглядела болезненно. Лицо уставшее, кожа бледная, под глазами тени. Но ее глаза... В них было столько жизни, столько света. «Я скоро умру. Мне недолго осталось», — вдруг добавила она. «Но я никогда не была настолько счастлива», — сказала это с легкой хмуростью и снова улыбнулась солнцу, как старому другу. «Ну точно, сумасшедшая», — подумала я. «Просто не хочет смотреть в лицо смерти, придумывает себе сказки, чтобы не сойти с ума». А потом поняла, что завидую ей, завидую ее покою, ее принятию, ее свету. У нее смерть, у меня жизнь. Но именно она умеет ей радоваться. Я нет. Все мои проблемы рядом с ее реальностью детский лепет. Но она сидит тут и ловит тепло солнца. И ей все равно, кто как смотрит. Ей не нужно, чтобы ее принимали, чтобы кто-то любил. Она просто любит сама. Любит жизнь, себя, этот мир. И от этого не одинока. А я? Я никогда не умела так. У меня не было этого света. И я даже не знала, откуда его взять. Но в тот момент я впервые задумалась. Может, не надо, чтобы кто-то выбрал меня? Может, надо научиться выбирать себя самой? «Вы правда счастливы?» — спросила я неожиданно для себя. Женщина повернулась ко мне. Улыбка не исчезла. «А почему нет? Я дышу, я чувствую, я здесь. Разве этого мало, чтобы быть счастливой? Но вы же сказали, что умираете». «Ну и что? Все умирают. Только я знаю, что умираю. И могу каждый день ценить. Не тратить на ерунду». Я сглотнула. «А если ты чувствуешь себя недостаточной, нелюбимой, как будто с тобой что-то не так?» Она посмотрела на меня внимательно. «Это потому, что ты слишком долго смотрела на себя глазами тех, кто не умел любить. Надо научиться смотреть на себя светом». «Светом?» «Да». Есть такая практика, когда ты закрываешь глаза и представляешь, что вокруг тебя свет. Не просто свет, а мягкий, теплый, как объятие. Он тебя окутывает, как кокон, как будто ты внутри купола, зеркального. Изнутри ты его чувствуешь, как тепло и любовь, а снаружи он отражает все плохое, все взгляды, все обиды, все ожидания. Они не проходят, только свет. Ты внутри целая, защищенная, любимая этим миром, хранимая Богом. Я молчала, а она добавила. Попробуй, не сейчас, когда останешься одна, когда совсем будет тяжело. Просто вспомни, что ты свет, и ты не одна, никогда не была.